10, да. А сейчас объясню, подожди, как 10. И вот, и у него 10 рогов. На головах у 7 дядим. 7 дядим мы сказали, что у него, почему рогов 10? Рог – знак силы. Так вот, и 10 рогов означает то, что сатана воюет против 10 заповедей. Его атака направлена на 10 заповедей, да? Он учит поклоняться иным богам, кроме Господа. Он учит делать идолов. Он учит хулить имя Божие. Он учит работать в воскресные дни. Он учит не почитать родителей. Он учит убивать, прелюбодействовать, воровать, клеветать и завидовать. То есть это есть 10 рогов, которые у него на голове, да? Так что вот, дорогие дачники, помните. Значит, воскресенье поняли, да? Четвертый рог. Чтобы не напороться. Да. Работа в воскресный день есть как раз-то один из рогов сатаны. И хвост его увлек с неба треть часть звезд и поверг на землю. Дословно, хвост его волочит треть звезд неба, и он бросил их на землю. То есть хвост сатаны, его зависть, завистливая мысль, которая за ним волочится, зависть, которая как бы за ним всегда идет следом, она увлекла с неба треть звезд, треть ангелов Божьих. Поэтому мы знаем, что Писание сближает ангелов Божьих и звезды. Мы знаем, что, например, воинство небесное называется и звезды, и ангелы Божьи. Почему? Потому что видимые звезды, они находятся под охраной ангелов. Это их вотчина, так? Потому что небо и небес даны Господу и его воинству. А землю он дал нам, человечеству. И вот сатана волочит с собой с небес одну треть ангелов. Почему волочит? Потому что не только он увлек однажды, да, в начале. Ну, а потому что он продолжает их увлекать и дальше в свое злобное отступничество. Здесь говорится, сказано, что вот здесь упоминается об древнем мятеже Люцифера, который был в самом начале творения, сразу после сотворения Вселенной, когда Люцифер, возгордившись против Бога, поднял восстание на небесах и увлек с собой треть ангелов Божьих, увлекая их на землю. Почему на землю? Потому что мы знаем, что они были свержены в Поднебесье. Все эти злые духи. Они могли бы тоже покаяться? Ангелы решают один раз. Они простые существа, поэтому решают один раз. И дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы когда она родить, пожрать ее младенца. И дракон стоит, даже опять-таки подлинно говорит, не стал, а стоит перед женой. Не то, что он раньше когда-то стал, да? Он продолжает стоять сейчас перед церковью. Рядом с церковью стоит, у церковного порога стоит дьявол и ждет, когда она родит младенца. Чтобы, когда родит ребенка, он его съел немедленно. Как говорит книга Иова, Бог, вернее, в книге Иова говорит, Левиафан лежит в реках и мечтает, весь Иордан попадет в рот его. Это предсказание стало для нас очевидным. Левиафан мечтает пожрать всех, кто родится от воды святого крещения. Он не мечтает пожрать, например, некрещенных. Знаете, да, почему? Что не так его. Они так ему принадлежат, да? Но он мечтает сожрать детей Божьих, которые родились в воде крещения. Он мечтает их сожрать, чтобы никто Бога не достался. Его страшная злоба и ненависть обрушится в первую очередь на христиан. Поэтому, конечно, кто хочет спокойной, безмятежной жизни, тому в церкви делать нечего. Понимаете, да? Церковь Божия – это отряд мятежников, которые восстали против мятежного князя. Это отряд контрреволюционеров, восставших против революционера дьявола, которые действительно сражаются на стороне Бога. Естественно, безмятежной жизни такого человека никто гарантировать не может. Именно по этой причине церковь непрерывно в течение всех 2000 лет существования находилась, и мы знаем, что будет находиться в процессе гонения. Об этом прямо говорит Писание. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Итак, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Итак, жена родила сына мужского пола. ребенка мужского пола, который готовится пасти все народы посохом железным. Так, вопреки воле дьявола, рождение состоялось, говорит Иоанн. Он видел, что церковь родила Христа в душах людей. И она родила Христа в душах христиан, которые стали младенцами. Почему? Почему мужского, но при этом мужского пола? Они мужественны, да? Почему младенцы? Потому что им належит еще время великого роста после конца мира. Когда настоящее начало, так, собственно, для нас и начнется. Ведь церковь надеется на конец вселенной, знаете, да? Мы не плачем, надеюсь. У нас нет таких людей, которые молятся о том, что конец мира не наступил. Есть такие? У нас нет людей, которые бы молились о том, что конец мира замедлился. У нас нет людей, которые бы молились, чтобы нам жить вечно на земле. Нет, у нас такого нет, так? Гряди, Господи. Да, мы Отче наш говорим, да приди Царство Твое, говорим, да, в молитве Господней. И поэтому Церковь Божия, она знает, что время роста настоящего начнется после конца. А здесь пока у нас младенчество еще. Церковь пока еще, она слишком молода еще. Она пока продолжает быть еще вечно молодой. И Церковь Божия, она сейчас, это рождается младенец мужского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным. Ему здесь, конечно же, идет прямая ссылка на второй псалом. Помните, упасешь их народы жезлом железным, и как сосуды скудельничьи, сокрушишь их. То есть ты железной палкой сокрушишь все восстающие против церкви народы. Андрей Кисаристый говорит, Христос пасет народы жезлом железным через христианскую империю. Это уже было первое проявление власти Христа, как бы проба сил такая, да? Когда христианским народам Бог отдал весь мир. Мы это видим, да? Что когда христиане в Бога верили, им народу, им было весь мир отдан. Вся планета, в конце концов, нас кому принадлежала, да? Вплоть до 60-х годов. Христианским странам, так ведь? Колонии, колониальное правление. Это была власть христиан над всем миром. Вот. И как раз-то, а когда люди отказались от Христа, фактически, да, отреклись от Бога, что произошло? Все рухнуло сразу же, так? Это неизбежно, это прямой результат отречения от Бога. И вот, но опять-таки, это только начало. Как говорит Андрей Кисаристый, во всей полноте народы будут пастись жезлом железным в день суда. Когда христиане будут судить ангелов, и когда христиане выступят свидетелями против убийц. А чем это? Ну, атеизм, безбожие, дарвинизм. Нет, когда он стал. Нет, когда окончательно победило безбожие в Западной Европе, в европейских странах? После войны второй. И вот в результате. Не захотели, надоел им Христос совершенно. Чем-то проявился. Как-то проявлялся. Ну как, да? Телевизор включите, посмотрите. Вот вам чем проявилось. Нет, но это вот сейчас мы видим. А это все началось, все стало, практически процесс стал необратимым, скажем так. Началось действительно гораздо раньше, это правда. Но стало это фактически уже общепринятой нормой для всего общества, именно 50-60-е годы. Это тройная революция, да, сексуальная революция, наркотическая революция, рок-революция. Это был феномен как раз полного, абсолютного отречения от Бога. Да, началось все, как известно, с России. То место, где христиан сохранилось в неповрежденном виде, так, оказалось источником величайшего зла. Может, это было обращение, что у нас было неповрежденных христиан? Мне кажется, что христианство у нас было совсем даже немного. Что значит немного? Вера была, православная церковь была истинная в церкви в России. И поэтому упали так низко отступники. Если бы просто были... Вот. И вот... Ну, секс, нарко и рок-революция. В России не было рока и не было секса. Нет, все, простите, то, что сделали на Западе, взято было СССР в 20-30-х годов. Полностью все оттуда было взято. Простите, революцию западную, вот эти рок-революции, которая к нам пришла в 90-х годах, она пришла на Запад из России. И... Троцкизм. Троцкистское движение, коммунистическое, оно породило все это дело, понимаете? А советская агентура все это породила, напрямую совершенно. Но в России-то пришло с Запада. В России родилось. Как общественный строй родился в России. Как общественный строй родился в России. Идеи были, бродили по всему миру долго, а родилось как общественный строй впервые в России. Ой, давайте сейчас не буду обсуждать Россию. В России было религиозное образование. Приходские школы. Да. Я говорю про СССР. СССР, конечно, стал действительно импортировать зло везде. Даже, кстати говоря, границы, заметьте, границы коммунизма. Сколько коммунизма за планетой, население планеты захватило? Не думали? Треть. Ровно треть, заметьте. А сколько священников ушло в арианскую ересь в Александрии, знаете? Треть. Понимаете, это интересно, да? Почему-то странное такое совпадение. Даже странно, да? Вот это, почему такое явление очень часто встречающееся. Понимаете, именно треть уходит. Итак, сказано, он будет пасти народы все жезлом железным. То есть христиане обличат богоборцев, богохульников, отступников, да, и неверующих. Как говорит и Андрей Кирилл, царисты, они в судный день сокрушат все наглые высокомерие язычников, которые отказались принять радостное вино святого благовестия. И вот и поэтому как раз христиане, собственно, почему мир ненавидит христиан? Не случайно он знает, что от них придет ему конец. И он правильно это знает, понимаете? Не желая принять христианство, мир обрекает себя на кару Божию. И христиане выступят обвинителями отступников в день суда. И как раз то, что это будет, убеждало как раз-то власть христиан над миром, государственной даже властью, которую Бог сделал. Почему именно железный жезл? Вы помните железное царство у кого было? Золотое – это Новый Вавилон, серебряное – Медоперсидское царство, медное царство греков, да, Александра Македонского, царство железное – это царство Рима. То самый железный жезл римской власти был вручен Богом христианам. Не случайно было предсказано в Писании. Это был промысел Божий, который должен был сокрушить национальную культуру. И он их сделал это. Для того, чтобы Слово Божие было доступно для всех людей. Не забывайте, что слишком часто национальная культура является ступором на пути к благовестию. Сами знаете, да? Чем больше человек держится за национальные интересы, национальные привычки своей нации, так, чем чаще, тем сильнее он закрыт для Слова Божия. Представьте себе, там, какому-нибудь человеку, там, не знаю, из Азербайджана, или, например, человека из Индии, если он будет держаться своих национальных привычек, для него христианство практически полностью закрыто, понимаете? Совершенно. Поэтому Господь сокрушает национальные границы при помощи железного жезла, чтобы собрать всех тех, кто может войти в его царство. Потому что Богу слишком ценны отдельные люди, чтобы ему ради этого щадить национальную культуру. Итак, был похищен, сказано, ребенок ее к Богу и к престолу его. То есть, стране не удалось уничтожить христиан. Сказано, что святые, они похищаются из этого мира. Похищаются именно в тот момент, когда они уже созрели для благовестия, когда в них родился Христос. Поэтому святые, они часто рано умирают. Потому что, как сказано было в книге «Премудрости Соломоновой», праведник умирает, и люди не замечают, но они не знают, что праведник восхищается от зла. И в книге «Премудрости Соломоновой» сказано, он умер молодым, но его короткая жизнь, она наполнила долгие лета жизни. Потому что казалось, его смерть в глазах безумных не провалом, да? И считалось, что он оказался неудачником. Но они не знали, что праведник похищается от зла. И праведные души в руке у Божьих, у Бога. И не прикоснется их мука, говорит Писание.